Где же силы найти для неуклонного и быстрого продвижения? Во мне, в мыслях обо мне, в стремлении быть в мыслях со мною. Когда вместе со мною, во всем и всегда, непреложным становится шаг. Если что-то нельзя совершать в моем незримом присутствии, значит, это что-то нехорошо. Так невидимое присутствие мое в духе станет тем камнем, на котором можно строить дом духа. Нужно строить его, и нужно успеть построить до перехода великих границ. Они строят здесь, на земле, все мысли и силы свои вкладывая в земное, и даже продолжают жить в построениях своих, там, сбросивши тело. Вы же строители Светлого Града. Домы свои стройте для духа сейчас на плане иного порядка, где вихри земные и время не смогут уже сокрушить того, что построено в духе. Вы строите мыслью, скрепляя каждый кирпич цементом энергии сердца. Любовью зовется она. Любовью и устремлением к высшему миру. В нем созидает себе человек дом свой, обитель для духа.